дождем. Сегодня будет влажно, сухость подождет. Набираю высоту, стекаю по стеклам. Падаю на крышу, лечу вниз по водостокам. Приземлюсь на твое тело капли. Ты стряхнешь меня, и я рухну в лужу камнем. Расплывусь на дисплее цветными узорами. Впитаюсь в листья давно засохших лесов. Падать вниз по наклонной. При солнечных лучах обо мне не вспомнят. Но сегодня пасмурно, и я знаю свой путь. Я лечу туда, куда меня ветер закрутит. Сквозь паутину будней на перекрестке города. На твой подоконник, но ты задвинешь шторы. Я бы хотел летать, но пришлось разбиваться об лобовые стекла, об козырьки станций. Крылья самолета меня разрежут на части. Без понятия к плохому это, либо к счастью. Впитаюсь в куртке, растворюсь в полузамерзших реках. После меня все яркое высохнет, станет блеклым.